Глава 3. Посвящение в мужчины, данное мне мастером. В конкретной реальности происходит битва между светлыми и темными силами, и во время этой битвы нужно выбрать, на чьей стороне ты. Владимир Степанов. Лекции для внутреннего круга. Я пришел к Евдокии с Борисом в 11 утра и нашел там множество народа, пришедшего увидеть мастера. Яна и Серж о чем-то настойчиво шептались в углу. Хромая, я подошел к мастеру. Он крепко меня обнял, завел в комнату и посадил на стул напротив себя. «Передай, пожалуйста, чтобы нам не мешали», — попросил он Якова. «Нам надо поговорить». «Вчера для тебя было нелегкое испытание», — сказал он после некоторой паузы. «Я знаю, что ты страдаешь очень сильно, плюс ты ранен, болит нога. Пусть же это страдание станет твоим трамплином в новую жизнь. Сделай это страдание осознанным. Ты знаешь, что в старые меха новое вино не льют. Приготовь свой сосуд, очистись, ибо прохождение через катарсис ведет к очищению. Я тебе уже говорил, что в голове должно быть сердце, сердечная голова, а в сердце должна быть голова, умное сердце. Думай не этим, — он не сильно толкнул меня кулаком в пах, — а этим, — и положил мне на сердце правую ладонь. Я почувствовал горячую дружескую волну и почувствовал его искреннюю ко мне любовь. Пусть твоя боль станет сладостной. Пусть это будет боль, которая возвысит тебя над обычным планом жизни. Зачем бессмысленно страдать, если можно осмысленно веселиться? Мастер налил вина и дал бокал мне. Мужчина прав по существу, но не всегда. Помнишь, — сказал он со смехом, — и еще, пустота — это высшее начало. Стань вначале пустым. Мы чокнулись и отпили вино из бокалов. «Все, как и было предвидено», — сказал он. «Я пытался помочь вашему союзу, но потом отошел. Вы возомнили себя Николаем и Еленой Рерих, которые могли без хлеба и воды спать на голом полу в четырех стенах, но вы с Яной не Рерихи, и по уровню бытия вам с ней до них. Это как минимум, как нам с тобой сейчас до Луны. Не страшно. Будь собой, и, быть может, скоро, гораздо раньше, чем ты можешь себе представить, все в твоей жизни изменится. Женский эгрегор существует. Он к тебе благосклонен. Ты сражался за Яну как мог, но она этого не видит и не слышит. А вот ты можешь реально встретить еще свою женщину, которая ждет тебя в недалеком будущем, о котором ты не думаешь, страдая по Яне. Страница перевернута, но стремись быть похожим на героя, держись над обычным планом жизни, будь верен высшей идее. Я наблюдал за тобой. Ты стал безвольным и вялым. Вся твоя энергия с утра до вечера уходила лишь на то, чтобы Яне, с Яной, для Яны, от Яны, на Яне и в Яне. Яна, Яна, Яна. Ты перестал видеть себя и других людей, да и весь окружающий тебя мир. Месяц назад на видео венчания Бориса с Евдокией, где вы были одними из свидетелей в церкви, видел ли ты свое лицо? Я сухо кивнул и тихо сказал: «Да, я был похож на раздутую жабу с безвольным лицом». «Ну вот, а теперь становись тигром, медведем и волком, становись тем, кто ценит и знает свободу». «Спасибо, мой мастер», — ответил я, поцеловав ему руку, и заплакал. «Будь мужчиной», — сказал твердо он, — «и запомни, что как бы ни было тебе тяжело, не отчаивайся. Жизнь — это сад расходящихся тропок, как в рассказе у Борхеса, и она несет нам многочисленные, часто положительные сюрпризы». Он крепко меня обнял. «Значит, я встречу ее», — прошептал я сквозь слезы. «Пути Господни неисповедимы», — сказал он, глядя мне в глаза, — «но я думаю, что да, скоро встретишь». Мы допили вино и покинули комнату. В Вскоре все пошли провожать мастера на улицу к машине. Мы еще раз крепко обнялись. «Звони мне, братушка, когда хочешь», — сказал он. Серж подошел ко мне, и я, превозмогая обиду и ревность, обнялся и простился с ним. Одинокий, я заковырял к автобусной остановке, чтобы подняться на Монмартр на каком-нибудь транспорте. Мне не хотелось ни с кем говорить, и я отошел от всех незаметно. Я сел в автобус и стоял, опираясь на пустое сиденье. Вдруг в автобус влетели радостные Феникс и Яна. Встали, держась за стойку рядом со мной. Яна начала тихо хихикать с какими-то абсолютно нелепыми ужимками, как будто бы вообще ничего не произошло. Она была уверена, что ее жизнь будет течь в прежнем ключе. Не учитывает она лишь одного. Ее жизнь без меня теперь никогда не будет прежней. Думаю, однажды она это поймет. Я молчал, а Яна болтала о чем-то с Феникс. Моя крестная мама, чувствуя мое состояние, больше ничего мне не говорила. Мы вышли на Плас де Клиши, площадь сразу за границей Монмартра, у старинного кафе «Веплер». «Мы идем пить кофе», — объявила мне Яна, — «и не вздумай идти за нами». Я махнул рукой Феникс и повернулся к ним спиной, с трудом сдерживая слезы. Когда я подошел к мосту через кладбище Монмартра, ведущего назад в республику Монмартр, я увидел в небе тройную радугу. Тут слезы полились потоком из моих глаз, и на губах стало солоно, как в море. Я отпил из фляжки глоток коньяка, закурил и набрал мобильный номер мастера. «Да, мой дорогой», — услышал я родной мне голос. «Мастер, я вижу голубое небо и тройную радугу», — тихо сказал я сквозь слезы. «Читай знаки, братушка. Радуга — это знак, плюс пиццерия Сант-Кирилл, у которой ты был в понедельник. И еще знаешь, какой сегодня день?» «Какой?» — спросил я. «День святого Кирилла Славенского. Твой день. Как минимум три знака. Все указывает на то, что Бог в помощь твоей новой жизни. Я дал тебе сегодня посвящение в мужчины. Ты принял его. И пространство нам это подтверждает. А теперь стремись подняться еще выше и стань героем. Будь воином необъяснимой тайны, сын мой. Аминь».